Глава 17. На обратном пути из кузницы Крип подошел ко мне поближе и спросил: «Ты столько луков на арбалеты заказал, а что если нам заказ город не отдаст?» «Понятно, эти 23 тайлера – очень большая сумма для нашей мастерской, и Крип опасается, что на нас денег не останется». «Отдаст, старина, тут мы одни такие, и Водер тоже пока один такой смышленый и рукастый». «Почему ты так в этом уверен?» Все равно сомневается Крип. «Как тут ответить, что скоро нам закажут пару тысяч арбалетов? Так рано еще хвастать. Тем более в этот раз я все же поступлю по-другому. Помня, как хозяин мастерской убивался из-за возможной потери заказа на 3 подводы, которые могли принести нам 9-10 талеров грязной прибыли. После выплаты работникам, которых вместе со мной уже 6, и небольшого налога, чистыми остается всего-то 5 золотых в прибыли. 5 золотых за 2 недели работы в 6, если считать Яташа. Столько же один арбалет приносит, которых можно по 5-6 штук делать в день, не напрягаясь и не загромождая мастерскую громоздкими деталями для телег. Сравнивать нет никакого смысла, как и спорить с Крипом. Проще отдать ему производство подвод и часть доходов от арбалеты, чтобы он не мешал зарабатывать большие деньги мне для себя и для него тоже. Городу потребуется товарная партия оружия. Еще по 20 болтов к каждому минимум. И заново изобретенная козья ножка также к каждому арбалету. Потом ремонт и обслуживание постоянно будут приносить стабильную денежку еще несколько лет. Пока конкуренты достигнут нашего уровня и тогда смогут начать перехватывать заказы. Но этого может и не случиться. Тем более, что знаний в голове, чтобы сделать производство еще производительнее и прибыльнее, у меня множество. Я ведь даже еще не приступил к освоению такого технического прорыва, как болт-гайка, основе технической революции. Поэтому я отвечаю ждущему Крипу. «Не закажет город, продадим по отдельности людям». «Но я уверен, город закажет». «Наши могут выдавать много. А с козьей можно будет более мощное делать. Скоро Водер принесет первый арбалет. Тогда и начнем разбираться с устройством. То есть вы начнете этим заниматься, как главные мастера». И я снова повторяю, что для военного арбалета важны только технические характеристики и прочность. Внешний вид и удобство играют второстепенную роль. Водер не подвел и притащил обещанный арбалет к концу рабочего дня. «Пришел довольный такой, что кошель от денег лопается, и скоро встреча с хозяином соседнего сарая. Поэтому радостно сказал, что за арбалет пока ничего платить не требуется. Ему отдали по-дружески, на время». «Если сможете, то немного улучшите сам арбалет. Спусковая скоба барахлит у него». «Такой неплохой достаточно, качеством повыше среднего. Я это теперь сразу вижу, после всех дел с этим оружием и его налаженным выпуском в прошлой жизни. Но работе рыжих в чем-то уступает. Что даже и лучше, меньше на внешнем виде будут Крип с компанией зацикливаться. На удобстве для стрелка тоже, как и на миниатюрности изделия». «Крип, разбираете его досконально. Смотрите, что требуется улучшить и на какие этапы разбить производство. Трон, тебя тоже это касается. Предлагай улучшение и, самое главное, упрощение в производстве. Чем проще, тем лучше». Народ покивал головами и сразу же утащили арбалет на разборку и умственный штурм. Теперь не скоро из мастерской выйдут, просидят до темноты, если Яташ их не выгонит. Хотя, чего ему их выгонять? Все веселее старику в компании посидеть, послушать технически подкованных людей с интересом. «Я бы и сам с ними остался, только без меня у мастеровитых мужиков еще лучше получается. Да и в казарме меня ждут, тренировка скоро». Перед входом в казарму встретил неразлучную парочку – Генса и Торка, ждущих кого-то из своих приятелей. «Здорово! Там тебя учитель искал зачем-то», – поведал мне Торк. И вместе со мной они прошли к нашей песчаной яме, где начали переодеваться для тренировки, в ХБ второго срока, как я назвал бы их тренировочные костюмы. Учитель точно увидел меня, сразу даже просветлел лицом. Похоже, что все-таки решился переговорить со мной по очень волнующему его вопросу. Он недолго ждал и ходить вокруг да около не стал. Отозвал меня в сторонку и сразу же поведал, что случилось с ним сегодня. «Меня утром вызвали к начальству, спрашивали про Сатум. Похоже, думают туда группу отправить. Про тебя тоже спрашивали. Я сказал, что тебя придется обязательно брать, как последнего успешно прошедшего через перевалы. Ты уж извини, что я поспешил. Можешь и отказаться, если тебе этот поход ни к чему», – рассказывает приятель. Но видно, что Гинс очень на меня рассчитывает. Как на единственного человека, который может зайти в Пельтум и провести переговоры с сестрой и братьями. Остальные язык вообще не знают. Ему самому появляться на виду нельзя, только под покровом ночи, если. Но сестра тогда точно окажется трудно недосягаема. Придется ее сожителя сразу же гасить, что вполне нормальное решение вопроса, как по мне. Можно, конечно, и полную акцию устрашения провести с поголовным избиением местной преступности. Странно. Зачем местным группа разведчиков за перевалами? Что они там узнать хотят? Мы с учителем и так все можем рассказать. Тем более, что сатумцам ничего от Астера не требуется. А вернее сказать, что преодолеть перевалы слишком сложно, а астерским там ловить точно нечего. И что? Зачем начальству такие хлопоты? Мы же можем про местную жизнь подробно рассказать. Удивился пока я. Понимаешь, ты вообще из другого конца этих земель. Языком плохенько владеешь. Мне, как новому человеку, не очень верят. Хотят, чтобы доверенные люди объективно посмотрели, что там творится. А мы будем проводниками и переводчиками. Ладно, Гинс, я тоже подумаю, поговорим после тренировки. Ответил я и начал разминку. Ой, чувствую, темнеет что-то, учитель. Мой земляк по той истории, которую я рассказал всем. Миллионный Сатум, конечно, не отказался бы от экспансии, чтобы забрать себе новые плодородные земли, посадить везде здесь снова забытых графов да баронов направления и восстановить замки. Вернуть, так сказать, эти земли в феодальный строй. Только полное отсутствие транспортной доступности ставит большой и толстый крест на таких планах. Хотя построить относительно доступную дорогу для лошадей в теплый период времени вполне возможно. Потребуется, правда, 1000 народа для строительства и много-много денег. Только для таких масштабных мероприятий требуется наличие централизованного государства и единовластного правителя. Царя, короля или императора. Короче, крепкой государственной власти. А эти 150 знатных семейств никогда не договорятся между собой. Первым делом начнут захватывать земли и владения тех, кто отправится на перевалы за новыми приобретениями. Пауки в банке особо не меняются. А уж договориться потратить столько денег совместно – это вообще без вариантов. Так бы они и Терум давно захватили, и Каляндию тоже. Но без единого правителя это все невозможно. Кажется мне, что это сам учитель намекает начальству на опасность, исходящую от гораздо более многочисленных соседей, чтобы организовать за казенный счет разведку, в которую он точно попадет. И не знаю еще как, но попробует добраться до своего городка. Как его там? Пельтума. Чтобы увести сестру и, если получится, еще и братьев с собой. В новую и справедливую жизнь. Вообще-то разведке положено шастать только около гор. Убедиться, что войско на захват Черноземья не собирается, и убраться обратно за перевалы, а никак не приближаться к побережью. Так рисковать точно, по идее, не требуется. Темнит, короче, учитель. Придется с ним откровенно поговорить после тренировки в трактире. Хотя, так открыто шушукаться нам с ним наедине, пожалуй, не стоит. Лишние подозрения могут у кого-то возникнуть. О чем там шепчутся пришлые люди? Может, какую измену городу Астеру обсуждают? Я к таким подозрениям теперь довольно болезненно отношусь. Настрадался в прошлой жизни. Разговоры про измену провоцировать не собираюсь ни в каком виде. Поэтому я потихоньку предложил ему прийти ко мне во двор после ужина и там уже спокойно пообщаться, когда никто не сможет помешать и подслушать наш разговор. Так и сделали. Я поужинал в лесе, учитель в казарме, выпили вместе с приятелями пивка и разошлись, чтобы встретиться у меня во дворе и подняться в комнату. Я познакомил учителя с хозяевами, намекнув Клое, что этот вежливый и воспитанный, говорящий, как и я, с легким акцентом мужчина, живет одиноко, и, пожалуй, можно его познакомить с какой-нибудь подругой, доброй и хорошо готовящей. «Гинс, скажи откровенно, ты же не думаешь, что Сатум собирается напасть в обозримом будущем на Черноземье?» – сказал я, предложив ему табурет и сам усевшись рядом. Учитель виновато улыбнулся и ответил. «Знаешь, Ольг, я бы не стал это совсем отвергать, такую возможность. Все может случиться, поэтому я не совсем уж так преувеличиваю опасность для Астера». «Ладно, а как ты собираешься добраться до своего городка и в каком составе?» «Ну, нам идти туда примерно 5-6 дней», – говорит учитель, и я внутри себя поддерживаю эти сроки. «Желательно, чтобы со мной пошло не меньше 4 человек, опытных и готовых воевать. Лучше, конечно, больше. Потом полдня в Пельтуме, забрать сестру и столько же обратно», – продолжает раскрывать свой план учитель. «Как ты объяснишь парням, почему им требуется столько времени двигаться к побережью?» «Хочу попросить их помочь мне, просто попросить. Даже если у них будет свой план на разведку и время, через которое потребуется вернуться», – спрашиваю я, и учитель пожимает плечами. «Смотри, нам обязательно потребуется подвода с лошадью, чтобы ехать и не выматываться в эти 5-6 дней пути. Денег, чтобы купить ее, местных денег, у нас нет, так? Да и времени на поиски желающего продать подводу тоже нет лишнего. Нам придется ограбить кого-то и на время реквизировать телегу вместе с лошадью. Когда вернемся, если вернемся, отдадим хозяину обратно его имущество и доплатим ему деньги за хлопоты». «Это приблизительный план, который я могу предложить, хорошо зная обстановку. Только это не все. Без прикрытия в виде вооруженного дворянина проехать далеко без больших проблем точно не получится. Я знаю, как это провернуть, но пока рассказывать не стану. Да и деньги кое-какие местные у меня спрятаны в тайнике. Поездку к побережью объясним качественно проведенной разведкой, типа проехали, посмотрели, всех спросили. Подготовка к нападению на нашу землю не ведется, готовы получать награды и повышения по службе. Еще, чем нас окажется больше, тем легче нам будет проехать и туда, и обратно. В сам город тебе идти нельзя, этим я займусь. Тем более, я немного понимаю на Корли. Появление жителя королевства никого особенно там не удивит. А ты и парни вместе с лошадью и подводой останетесь где-то перед городом и будете ждать. А есть там, где можно спрятаться на пару дней?» Вспомнил я те самые кусты, где братья и Клея ожидали меня. «Есть. Окрестности я хорошо знаю», – подтвердил учитель. «Хорошо, я в деле. Тогда лучше идти в конце лета, но можно и в любое время. Придется гвардии заказать для перевалов палатку человек на 6 из парусины, чтобы ее можно оказалось ставить на пару копий. Такую невысокую, чтобы тепло не уходило. В днище большое отверстие потребуется для костра или очага. И пару больших закрываемых дыр наверху, в крыше для дыма. Спать придется вплотную друг к другу. Я тебе нарисую, что нам требуется. Ты отдашь рисунок начальству, и будем вместе проверять, как шьют палатку». «О! Это ты здорово придумал! С палаткой поход через горы превратится в прогулку. Тем более дров мы сможем пронести много», – понимает смысл моей задумки учитель. «Да, еще предупреди, что экономить на палатке не стоит. Вещь не на один раз пошьют. Мы ее обратно принесем и сдадим в гвардию на хранение. Начальству эта идея понравится, будь уверен. Когда добро можно много раз использовать. Хотя бы в походе на север или если что пригодится». «Точно. Это еще один разумный довод», – поддержал меня учитель. Мы еще долго обсуждали поход через горы, что требуется продумать и какие причины придумать, чтобы сильнее заинтересовать этой идеей начальство учителя. Потом пришла Грита. Мы с учителем спустились во двор, где посидели с соседями, и там же я впервые увидел Понса, приехавшего домой на побывку, Орнию с детьми, встречавшими его, и познакомился с ними. Вернее, что бдительный ученик охотника сразу заметил незнакомых ему мужиков и также сразу потребовал объяснить наше здесь пребывание. «Не к его супруге ли мы клеим подходы?» – задумался он по ходу. «Так не очень хорошо получилось знакомство. Я чего-то такого и ожидал от слишком уверенного в себе любимчика Альса. Потом Гинс ушел. Я поднялся в комнату и лег спать. Сегодня важный день. Я запустил производство арбалетов, откровенно поговорил с учителем. Помочь ему вернуть сестру, Это одно из тех дел, которые я собираюсь совершить в новой жизни. Есть только риск, что время разведки в Сатуме совпадет с тем временем, когда рыжие привезут в усадьбу бочки с вином. Впрочем, я не думаю, что через пару месяцев такую разведку согласуют во всех инстанциях ратуши. Дело это не быстрое. Скажу учителю, чтобы настаивал именно на конце лета, как лучшем времени для похода. То есть, в любом случае, после первой половины лета. Никак не раньше, чем через 3-4 месяца, когда я собираюсь разобраться с рыжими здесь и в Талаке. За это время запущу производство арбалетов. Выдам уже первую сотню изделий городу. Обязательно придется провести такие же стрельбы и на стрельбище гвардии. После этого рекламного мероприятия заказ обязательно окажется в нашей мастерской. Гвардия наверняка что захочет всех своих 600 служивых вооружить. Кроме лучников, конечно. Потом и стражи арбалеты понадобятся. Затем для ополчения резерв создадут. Пока есть опасность с севера, кажущаяся серьезной из-за недостатка имеющихся разведданных, город будет старательно вооружаться. Из каждого арбалета мне и компаньонам будет щедро осыпаться немало золотых тайлеров. Поэтому и с походом на север торопиться не следует. Тем более, что тратить месяц своей жизни, который придется провести в суровых походных условиях, чтобы только убедиться в том, что магическое заражение ушло с территории около Роковой горы. Лично я не собираюсь. Или еще не ушло, может и так все оказаться. К местной осени я планирую построить первую общественную баню в Астаре с бассейном и двумя парными. Поэтому денег потребуется много, даже очень. На следующее утро я наконец договорился с Крипом, когда мы оформим мою долю в мастерской. Оценили вместе весь его бизнес в сотню золотых талеров. Я предложил считать прибыль за 2 года в качестве основы для оценки стоимости. Получилось 32 месяца со средней прибылью в 3 золотых, как раз под сотню талеров. Договорились на тех условиях, что я выкупаю половину мастерской за 50 золотых, из которых я уже внес около 20. Так что при оформлении добавляю еще 30 и получаю половину бизнеса. При условии совместного принятия решений, впрочем, я хорошо знаю, что в таких вещах на Крипа всегда можно немного надавить. Все же уверенности в себе и знания всех подводных камней предпринимательской деятельности ему не хватает. Он скорее очень грамотный в технике мастер, но не более того. Утром пришел и Водор. Привел с собой хитрого хозяина соседнего сарая, у которого я с большим знанием дела проверил право собственности, выданное в ратуше. Все оказалось в порядке. И мы договорились после обеда встретиться около ратуши, чтобы оформить покупку. Заодно и с Крипом завершим сделку. Он тоже принесет право собственности из дома. Поработали ударно до обеда. Собрали большую часть первой заказанной подводы. Потом перекусили с троном, что нам Клоя положила на двоих. Я с Крипом переоделись и ушли в ратушу, где встретили Водора с продавцом. Я поговорил со знакомыми гвардейцами. Спросил, где происходит оформление недвижимости, как будто я еще не знаю, где находится нужный нам кабинет. Мужики объяснили нам этот вопрос и порадовались за шустрого иноземца, который уже интересуется такими вещами, а не только за хлеб с водой работает на местных богатеев. «Держитесь за меня, и вам прибудет!» – пошутил я и направился в местный регистрационный кадастр. В комнате на цокольном этаже я увидел знакомого когда-то чинушу. И сразу же намекнул ему, что благодарность от клиентов будет обязательна за скорость и необходимую беспроблемность оформления бумаг. Чиновник понял меня правильно. Не стал тянуть время, и через час после подсчета денег и получения подписей всех участников, хозяин сарая быстренько исчез со своими 40 золотыми. Крип отправился в кассу, чтобы положить почти всю сумму на себя. Водор, наконец, стал хозяином сарая и земли вокруг него. Я получил бумагу с записью о половинной доле в мастерской уважаемого Крипа и прогулялся до кузницы, обсуждая с Водором, во сколько оценить его хозяйство и какой процент прижимистый кузнец готов отдать мне. Я остался после всех наедине с чиновником, секретарем второй ступени, и смазал его руку парой талеров. По одному за каждую сделку, чтобы иметь режим наибольшего благоприятствования в будущем. Расстались мы, взаимно довольные приятным знакомством с будущей перспективой расширения сотрудничества. Водер оценивает кузницу и все в ней в 300 золотых. Я предлагал 200 и секрет, который лично мой, про изготовление гибкой стали. После часовых переговоров мы сошлись на сумме в 240 талеров и третьей доли в кузнице для меня. Потом Водор вспомнил, что его имущество стало еще больше, ведь теперь и сарай требуется считать в общей стоимости, и треть от него тоже должен я выкупить. Получается, мне остается доплатить 40 плюс 13, всего 53 золотых, и можно оформлять новую бумагу. Ну что же, дела идут. Доли оформляются в очень прибыльных, в совсем недалеком будущем мастерских. Пока же просто прибыльных. Я потратил пока большую половину своего золота. В мешке останется еще около 100 талеров. Теперь я подумываю купить что-то из недвижимости, где я смогу в будущем спрятать тот улов, который собираюсь получить с рыжих.